Вейлин хотел открыть рот, чтобы скомандовать союзнику замолчать, и не смог, застыл. Он попытался поднять руку с мечом, но та не послушалась. Он попробовал повернуться к Фринтису, но шея не шевельнулась. Конечности совершенно онемели, в теле работали только мышцы, позволяющие дышать, да еще глаза. Королева так и застыла с выражением хмурой озадаченности на лице, лорд Илтис стоял позади нее, будто статуя. Застыли все люди вокруг, даже на ярусах и террасах. Все умолкло, лишь хрипела умирающая императрица, да слышались спокойные шаги союзника по песку. Тот подошел к Вейлину, заглянул ему в глаза. «Ты спрашивал о моем даре. Вот он, вернее, один из них. Прошло так много лет с тех пор, как я применял его в этом мире сам, без помощи слуг. Теперь, благодаря тебе и твоему бессмертному другу, это проще. Видишь, он покрутил головой. Никакой крови. Думаю, это тело сможет вмещать меня еще долго. Возможно, до самой смерти этого мира, хотя я не пылаю желанием увидеть ее». Он отошел, пристально всмотрелся в Лирну, затем в Реву. «Такой великолепный образчик», глядя на Реву, заметил он. «Жаль портить ее, но чтобы моя собачка продолжала верно служить, ей потребуется награда». Он подошел к императрице, единственной, кроме него, не переставшей шевелиться, хотя она уже только слегка подрагивала. Союзник опустился рядом с ней на колени, наклонился назад, чтобы веревки на спине коснулись стальных когтей павшей обезьяны. Он скривился от натуги, несколько раз приподнялся и опустился, и, наконец, веревки поддались. «Ах!» — выдохнул он, встал и отшвырнул веревку. «Вот так-то лучше». Он размял руки, опустился на корточки рядом с императрицей, закусил губу, но затем заметил, что ее глаза все еще следят за ним, и одобрительно крякнул. «Меня часто называли высокомерным. Могу признаться, я не слишком-то хорошо мирюсь с поражением, но за долгие годы я отыскал смысл в унижении и извлек из него урок. Я проиграл, и за это Леонин замучил меня до смерти. Но погубило меня не намерение, а метод. Я попытался истребить всех одаренных в мире своими руками, а это оказалось неподъемной задачей, пусть и с моим умением привлекать злые души. Но у меня было много времени обдумать новый подход». Он нагнулся, поднял короткий меч, ногой перевернул императрицу на спину. «Зачем добиваться невозможного, когда за меня постарается безмерная человеческая жадность? Раньше я отводил главную роль валарцам, измененным моей волей. Они так и не поняли, почему им всегда не хватало одаренных, хотя они без устали плодили их. Я постоянно давал благословение все новой знати, заставлял империю расширяться, рыскать по миру в поисках свежей крови одаренных, чтобы удовлетворить жажду вечной жизни. И все впустую, из-за тебя и твоих присных. Наверное, это происки волка. Впрочем, неважно». Он воздел меч над головой, повернулся к террасам и пронзительно закричал. «Внемлите! Во мне воскресли старые боги! В моих жилах течет великая мощь! Узрите же мое благословение!» Он ткнул кончиком меча в руку, сделал короткий, но глубокий надрез и опустил руку ко рту императрицы. Кровь закапала на губы. Поначалу женщина почти не реагировала, лишь чуть вздрагивала, но затем раскрыла рот, жадно поглощая кровь, выгнула спину. Когда императрица забилась в конвульсиях, союзник отошел, отшвырнул меч, оторвал кусок рубахи и принялся перевязывать рану. «Раз ты забрал мою империю, сделаем другую», затянув зубами узел, сказал он. Он снова подошел к Лирне. Идеальное лицо королевы застыло в маске совершенного спокойствия, лишь в дергающихся зрачках читался панический ужас. Она станет королевой-спасительницей, приплывшей из-за океана, чтобы избавить валарский народ от тиранической власти императрицы Эльверы, изрек союзник и ухмыльнулся Вейлину. «А ты будешь ее великим и благородным генералом. Подумай об армиях, которые вы соберете вместе, о землях, которые завоюете. И во всякой захваченной земле вы отыщете мне всех одаренных». С лица союзника слетели все остатки человечности, оно превратилось в перекошенную злобой мертвую маску. «А ты принесешь их в жертву новому богу. Работа займет десятилетия, но я заставлю тебя породить сыновей с нашей игрушечной королевой, чтобы они продолжили твою работу. Со временем на этой земле исчезнут все одаренные, и я смогу пойти дальше». Он подошел к Вейлину вплотную и зашептал. «Серые камни были основанием нашего величия, собирателями памяти, способными передавать мысли на огромные расстояния. С ними мы создали век мира и мудрости, а затем мы отыскали черный камень и посчитали его новым благословением. А да, он раздавал великие дары. Моей жене он дал власть исцелять, ее брату, власть прозревать время, чудесные способности, а для меня черный камень припас проклятия. Ты представляешь, каково жить в совершенном мире, не затронутом жадностью, и обладать истинной мощью, властью подчинить человека одним прикосновением, заставить убивать. Я не хотел этого дара, я желал чего-то чище и больше, но черный камень дает лишь единственный дар, допускает лишь одно прикосновение. Выкопавшие его испытали на себе, что первое прикосновение наделяет даром, а второе высасывает душу. Год за годом, десятилетие за десятилетием я сопротивлялся моему дару. Я строил города, учил, распространял мудрости, ни разу не использовал свой дар. А что в награду? Жена принесла себя в жертву, чтобы спасти племя дикарей, не способных записать своих имен. Она захотела спасти мир извращенных тварей, возомнивших себя стоящими над природой. И чем же я обязан этому миру? Что должен ему? И не настало ли время забрать свое? Я уже не помню имени того, кто первым прикоснулся к камню и получил могучий дар, подобный моему и также неиспользуемый. Иногда он показывал его на добровольцах, держал их парализованными часами напролет. Безвредная забава. Но я увидел в ней преграду на пути силы, данной мне. Со временем мы сделались близкими друзьями. Годы изнурили его, он с тягостью стал думать о грядущей немощи. Не стоило большого труда подбить его на последний риск, второе прикосновение к камню. Ведь это избавило бы его от великой боли, превратило бы тело в пустую оболочку, а дар остался бы в крови. Он помолчал. Конечно, я не знал, вообще не представлял, что именно я выпускаю в мир. Видишь ли, мы дотянулись до чего-то чужого. Притрагиваясь к черному камню, мы касались другого мира, где царит то, что вы называете тьмой, бесконечный черный хаос. Когда могучая душа коснулась камня, лопнула преграды между мирами, и чужое выплеснулось в наш мир, заразило его, словно чума, вцепилось в людей, просочилось в кровь и создало ловушку для пораженных душ. Вошедший в кровь дар заставлял людей с каждым поколением порождать все больше одаренных. Мы ведь и сотворили души, дали им возможность существовать после смерти тела. Мы создали ваше место за порогом и то, что сохраняет там души. Теперь они питают меня, держат на цепи в извечной тюрьме. Я изо всех сил пытался воздержаться, но даже в том месте, где нет форм, чувств и ощущений, помимо лютого холода, голод и животное желание питаться необоримы. Теперь там не останется душ, и я погибну от голода, если захочу сбросить эту плоть. Он отступил, и его лицо снова приняло благодушное выражение. Честно говоря, я не был уверен, что смогу склонить тебя на свою сторону. Есть души слишком простые и лишенные злобы, они не могут стать подходящими инструментами. Но потом я увидел, как ты срубил голову тому животному на севере. Не считай меня скупым. Если хочешь, я и тебя могу сделать богом. Он потянулся к лбу Вайлина, но пальцы остановились в дюйме от кожи. Союзник потрясенно уставился на руку, сжавшую его кисть. «Семя проросло», — сказал Фринтис. Глава 14. Фринтис. Союзник сжал свободной рукой запястье Фринтиса, скривился, побагровел от натуги, наверное, пытался призвать дар. Фринтис оттолкнул его руку, надавил, заставил союзника упасть на колени. «Они навсегда привязаны ко мне», — прорычал союзник, дико замахал рукой, указывая на застывшие фигуры вокруг. «Пока я живу в этом мире, они все мои. Лишь смерть этого тела освободит их». Не обращая внимания на слова союзника, Фринтис посмотрел на северный край арены. «Уже пора. Так вот почему Ревек так долго цеплялся за свою оболочку». Союзник скрипуче хохотнул. «Если бы он взял другую, снова подвергся бы моему прикосновению. Он дал тебе свою кровь, чтобы освободить тебя, так же как освободился сам». С лютой ненавистью глядя на Фринтиса, союзник прошипел: «Мальчик, тебе не следовало открывать свой маленький секрет. Ты добился лишь смерти всех тех, кто был связан моей волей. Хотя это и может занять многие годы, но что для меня время? Я провел за порогом многие столетия». Фринтис ударил его в ухо. Оглушенный союзник зашатался, ошарашенно посмотрел на брата. «Для бога ты чересчур труслив», — заметил тот. «Любимый», — выговорила она. Она стояла у тела чудовища, вся в крови с головы до пят, но невредимая, раны на груди закрылись и исчезли без следа. Ее лицо было чужим, но взгляд — тем же самым, полным бескорыстной, безграничной любви. «Ты привел целителя?» Он посмотрел на северный край арены. Там показалась лоночка, за ней появились Полита и плетельщик. Вайлин приказал Кираль ждать до тех пор, пока песнь не скажет, что входить безопасно. Плетельщик шел во главе политеев и неотрывно смотрел на союзника. «Вижу, ты привел, как и обещал», — сказала женщина. «Но теперь это уже не важно. Твой брат отыскал лучший сосуд». Она подняла с песка короткий меч и уверенно пошла к Лирне. «Не надо», — крикнул он и преградил дорогу. Она остановилась и тяжело вздохнула. «Она забрала тебя у меня, терпеливо и устала, словно ребенку», — пояснила императрица. «А за это следует наказывать». «Да, следует», — согласился он и вынул свой меч. «Разве ты не видишь?» — внезапно разгневавшись, крикнула она. «Его воля сломлена. Я выпью его, заберу его дары. Мир станет нашим. И что ты с ним сделаешь? Я сегодня пробивался сквозь город, полный ужасов, и все они — твое творение. Из чего тебе пришло в голову, что я позволю сотворить такое со всем миром? С того, что ты любишь меня». Ее глаза были прекрасны, огромные, темные. Бездонные озера на бледной маске лица, лишенные злобы и жестокости, но совершенно безумные. «Ты больна», — проговорил он. «Я привел для тебя целителя». Она отчаянно вскрикнула, метнулась, целясь в спину королеве, проскочила мимо него. Френтис отбил меч, протянул руку, чтобы схватить ее запястье, обезоружить. Но императрица мгновенно вывернулась, резанула его по плечу. «Больна», — прошипела императрица, — «но мы живем в больном мире. Ты скорбишь о погибших сегодня, оскорбел ли ты хоть когда-нибудь обо мне? Я убивала сотни лет, чтобы выстроить эту империю на жадности и грязи. Теперь я имею право разрушить ее». По спине у него струился горячий ручеек, рука немела. «Пожалуйста, позволь ему», — взмолился Френтис. «Если он способен исцелять тела, может быть, он исцелит и душу». Императрица замерла, растерянно посмотрела на него. «В ту ночь, когда я убивала отца, он не устрашился. Он смеялся надо мной, был полон презрения. Он сказал, что должен был выпить мою кровь в ту ночь, когда убил мою шлюху-мать. Твой целитель сможет излечить такое, я не знаю», — сказал Френтис и протянул к ней немеющую, дрожащую руку. «Но мы можем». В ее грудь вонзилась стрела, затем еще две. Императрица зашаталась, затем спокойно и понимающе посмотрела на оперение торчащих из нее стрел. Луночка шагнула к Френтису, натянула лук и послала стрелу в шею императрице. Та обмякла и упала на песок. Девушка сильно пнула тело, внимательно осмотрела его, а вдруг еще жива? Затем Лоночка посмотрела на Френтиса, нахмурилась и произнесла. Песнь была права. Он услышал за собой тихий стон и обернулся. Плетельщик осторожно приподнял, усадил лежавшего на песке союзника. Вокруг стояли политы, нацелившие на него копья. «В тебе большая болезнь», — сказал плетельщик. «Позволь мне помочь тебе». Когда плетельщик прижал к себе союзника, тот очнулся, затрепетал, а затем запрокинул голову и истошно завыл. Часть В. Любой увлеченный в распространении лживых измышлений о том, что человеческую жизнь можно продлить гнусным актом употребления в пищу крови одаренных, подлежит немедленному аресту. Участь увлеченного определяется в соответствии с королевским указом. Любые писания, содержащие подобные измышления, подлежат немедленному изъятию и уничтожению. Десятый королевский эдикт, вписанный по милостивому соизволению Ее Величества в свод законов Объединенного Королевства на шестой год ее правления. Рассказ Вернье. Несмотря на толщину и кажущуюся неуклюжесть пальцев, изяществом почерка Раулин мог поспорить с любым писцом. Как чтец он тоже был великолепен и читал надиктованное мною без малейшей запинки. Вот так и произошло то, что королева Лирна Альниерин снова ступила на почву возлюбленной отчизны, и месть ее обещала быть страшной. «Очень хорошо, Раулин», — похвалил я, — «на сегодня достаточно. Благодарю вас, милорд». «Значит, завтра в то же время», — сказал он, поднялся со стула и пошел к двери. «Завтра начинается суд надо мной», — напомнил я. «Да», — вздохнув, согласился он, остановился у двери и вымученно улыбнулся. «Несомненно, они оправдают вас, и ваш великий труд будет завершен». «Конечно», — подтвердил я и улыбнулся в ответ, благодарный за его усилия. «Даже ваши тюремщики, ученые», — сказала Форнелла, когда тяжелая железная дверь закрылась и мы остались в одиночестве. Форнелла сидела на узкой койке, окруженная пергаментными свитками. Чтобы скоротать месяцы нашего долгого совместного заточения, она взялась переводить мою рукопись на валарский, хотя знала, что завершить работу, скорее всего, не сможет. Я посмотрел на ее уже почти сплошь седые волосы, связанные сзади в тугой пучок. За последние недели на коже ее рук и головы появились блеклые красные пятна, а морщины вокруг глаз углубились. Форнелла стоически переносила изменения. Хотя я много раз увещевал Раулина донести мои просьбы всем сановникам империи, каких я мог вспомнить, Форнеллу ни разу не выпустили из камеры, и она не смогла передать предупреждение. Наше путешествие окончилось полным фиаско. Похоже, выживание нашей империи целиком зависит от осуществления мести королевы Лирны. Но, боюсь, надеяться на ее успех нелепо. При всем ее уме и полководческом таланте лорда Альсорны против Валарской империи они бессильны. Повергнуть империю способна лишь другая империя. Мне понравилось это умозаключение, я взялся за лист и перо, чтобы записать плод мудрости. Надеюсь, это поможет вашей защите, оторвавшись от своей работы, заметила Форнелла. У меня нет иной защиты, кроме правды, а она едва ли поможет мне. Императрица в ее мудрости и благоволении послала мне не одного, а шестерых ученых-советников для защиты на процессе. Все известные ученые с безукоризненной репутацией. Но в их лицах я не увидел абсолютно никакой надежды на мое оправдание. Я вежливо выслушал их всех и освободил от работы со мной, объясняя это желанием защищаться самому, к их очевидному немалому облегчению. Но та девушка лгала, и не заметить это мог лишь слепой глупец, сказала Форнелла. Если бы меня судила коллегия слепых глупцов, у меня еще был бы шанс, но судья лишь одна, и она далеко не слепа. Но даже она не сможет лишить меня права выступить с речью после приговора, лишь бы нашлись те, кто готов выслушать предупреждение. Несмотря на спокойствие и уверенность, неожиданные для меня самого, сон не пришел ко мне той ночью. Я провел вечер в работе над рукописью, упорядочивал ее, набросал для Раулина план последних глав. Раулин согласился доставить копии моего труда нескольким избранным мною ученым. Я подозревал, что те из них, кто не сожжет немедля мою рукопись, могут попытаться присвоить мой труд. Потому еще одна копия отправится к брату Харлику в Варинсхолд, где получит, если не признание, то уж точно место в Великой библиотеке, которую брат собирается отстроить. Когда маленькое зарешеченное окно над моей кроватью перестало давать свет, я взял перо и написал на чистом листе пергамента слова «История Объединенного Королевства», а затем положил лист на аккуратную стопку. Признаюсь, мне стало слегка досадно из-за того, что мой почерк не так красив и изящен, как у Раулина. Я улегся на кровати и попытался отдохнуть, хотя знал, что попытка окажется тщетной. Я размышлял о том, что мой труд не достиг должной точности, поскольку я, к большому своему сожалению, так и не выслушал полного рассказа Альсорны. Чуть за полночь мою полудрему прервал легкий скрип. Глядя в сумрак, я встал, и сердце мое учащенно забилось при виде открывающейся двери. Мое всегдашнее спокойствие улетучилось. Императрица решила не ждать суда. Я окинул взглядом комнату в поисках того, что могло бы послужить оружием. Увы, Раулин прилежно исполнял свой долг, и в моем распоряжении был лишь небольшой деревянный подсвечник. Я ожидал Хеврена либо, скорее, какого-нибудь безымянного и незаметного имперского служащего, владеющего искусством придания убийству вида самоубийства. Но в дверях встала стройная женщина в черном платье, с полными страха глазами. Она робко поманила меня, Джервия. Я застыл в изумлении. Она снова поманила меня, уже резче, нетерпеливей. Я поспешно оделся и подошел к Форнелле. В последние недели она спала гораздо крепче, чем я, то ли из-за всеускоряющегося старения, то ли благодаря чистой совести. Так или иначе, мне не сразу удалось разбудить ее, и пришлось постараться, чтобы уговорить ее покинуть постель. Форнелла хмуро посмотрела на дрожащую от нетерпения Джервию. «Почему она здесь?» «Не знаю», садясь на кровати, натягивая туфли, ответил я. «Но нам предоставили открытую дверь, и я намерен воспользоваться ею». Когда я подошел к двери, Джервия закрыла мне рукой рот, предотвращая неизбежные расспросы, и поманила за собой. Я глянул на Форнеллу. Та оделась и приготовилась идти за мной, но, похоже, не избавилась от подозрений. «Я не уверена, что смогу бежать», – прошептала она, когда подошла ко мне и взяла меня за руку. Я повел ее по коридору, мимо других камер. Все они пустовали. Джервия ожидала нас у выхода из темницы. Я застыл при виде Раулина, открывшего для нас двери и отстранившегося. «Все в порядке, он не видит нас», – прошептала Джервия. Тюремщик пристально смотрел куда-то за каменную стену и блаженно улыбался, словно узрел издавна желаемое, дорогое сердцу. «Он действительно не видел нас. Это вы сделали?» Подойдя к Джерви, пробормотал я. «Его дочь умерла в Марбеллисе. Я показала ее тюремщику, нервно улыбнувшись, ответила Джервия. Она одаренная, а бедный Раулин явил собой пример верности долгу. Несколько лет убийца Светоча был в его власти, но тюремщик не искал мести. Долго он так не простоит. Джервия потянула меня за рукав. Она провела нас через скромное жилище Раулина. Мы вышли в северное крыло дворца, чуть более богато украшенное. Здесь располагались кладовые и жилые помещения, где спала армия дворцовых слуг. По пути мы встретили лишь двоих стражников, столь же блаженно одурманенных, как и Раулин. Джервия вытерла лицо рукавом. На ткани осталось темное пятно крови. Сколько же сил ей пришлось потратить ради нашего бегства. Мы прокрались через двор. Пара стражников у северных ворот не заметила нашего присутствия. «Нужно торопиться, иллюзии скоро развеются», – прошептала Джервия и заспешила к лугу за дорогой. «Лучше по дороге», – сказал я, но Джервия покачала головой. «Она слишком хорошо охраняется. На скале провешена веревка, под скалой на реке ожидает лодка. Я не могу», – выдохнула утомленная, запыхавшаяся Форнелла. «Здесь недалеко. Оставьте меня», – простонала она, согнулась, упала на колени. Она задыхалась. «Милорд», — взмолилась Джервия. Я нагнулся, обнял Форнеллу за плечи, посмотрел в глаза. Они были ясны, и в них совершенно не виделось усталости. «Это он», — выдохнула Форнелла. «Это посланник. Я узнаю его смрад». Я выпрямился, посмотрел на Джервию, и увидел лишь перепуганную девушку, потрясенную своим дерзанием. «Минутку, пожалуйста», — сказал я. «Она стареет с каждым днем». Джервия неохотно кивнула, осмотрелась, нет ли погони. «Скажите мне, какими угрозами императрица заставила вас лжесвидетельствовать?» – спросил я. «Отца арестовали и обвинили в измене», – в ужасе проговорила девушка. «Это случилось, когда начали доходить новости о делах в Объединенном Королевстве. Она знала, что я обязательно вернусь, и приготовила подходящую ловушку. Наверное, так», – согласилась Джервия. «А что за нелепая история о мече? Ее придумал лорд Вельсус по настоянию императрицы. Милорд, у меня не было выбора». Я сжал плечо Форнеллы, затем отошел, но держался поодаль от нашей спасительницы. «Я знаю лорда Вельсуса почти 20 лет», — сказал я. «Он высокомерный, самодовольный, самоуверенный хам. Но он никогда не был лжецом. Полагаю, для лжи ему не хватает воображения». Она не ответила, но сощурилась. Ее рука нырнула в складки платья. «Вы очень хорошо сыграли свою роль, продолжая отходить от Форнеллы», — говорил я, «столь робкая, хрупкая, пересиливающая свой страх. Когда вы открыли дверь моей камеры, то целиком и полностью завоевали мое доверие. Кстати, когда вы завладели этим телом, когда его хозяйка умерла от красной руки», она глянула на стонущую Форнеллу, согнувшуюся так, что седые волосы свесились на лицо, затем снова посмотрела на меня, и ее лицо изменилось, словно подверглась злому тяжелому колдовству. Милую храбрую девушку сменило что-то немыслимо древнее, злобное, напитанное гнусностью до малейшей черточки. «Когда мы встречались в последний раз, ты не храбрился так», — процедила тварь. В ее устах милый голос Джервии стал резким, хриплым и знакомым. «Храбрился», — я тихонько рассмеялся. «Я уже давно убедился, что храбрость — лишь очередная иллюзия нашей жизни, самообман. Мы все делаем то, что должны. Как глубоко и верно. Этой ночью ты должен шагнуть с обрыва, учинив бегство посредством подлой магии, несомненно, выученной у твоих дружков с севера. Наверное, тобой двигало чувство вины либо желание оскорбить напоследок императрицу, лишить ее возможности справедливо воздать тебе должное за преступление. Я уверен, что ученые еще многие годы будут размышлять об этом. Тебе еще не надоело заниматься подобным за долгие века жестокости и убийств?» — спросил я. «Разве ты доволен участью раба на побегушках у чудовища?» «Раба?» — тварь презрительно ухмыльнулась. «Он не поработил меня. Долгие годы на его службе никогда не были наказанием для меня. Всякая отобранная жизнь, любое посеянное семя хаоса радовали меня. Этот мир заслуживает всего, что я учиняю с ним. Когда ты отправишься к достойному финалу, взгляд императрицы неизбежно устремится на север, где лежит лишившееся сил Объединенное Королевство, беззащитное в то время, пока его королева творит безумную вендетту за океаном. Как думаешь, зачем императрица собирает флот? Затем, что ее подстегнула твоя ложь. Императрица находит мои советы чрезвычайно мудрыми. Такими их со временем сочтет и ее отпрыск. Я только что убедил ее в том, что обычай выбирать преемника среди населения архаичный и не слишком умный. кто может сравниться в искусстве правления с тем, кто вырос при дворе, будучи чадом самой императрицы и безвременно ушедшего от нас светоча. Я помимо воли шагнул к твари, сжав кулаки. «Это дитя не для тебя». Ее рука вынырнула из складок платья, блеснул нож. Женщина пригнулась, выставила лезвие, принудившее меня замереть. «Этот мальчик закончит уничтожение Объединенного Королевства и примется за Валарскую империю, а его дети построят могучий флот и понесут альпиранскую цивилизацию во все уголки мира. Милорд, разве этому не стоит радоваться?» Он очень радовался такой перспективе. Я шагнул вперед, нож мелькнул у самого моего лица. Я отпрянул. «Ты лжешь!» — крикнул я. Ее смех был пронзителен и полон злобной радости. Он был такой умница, начитанный, искренне захваченный возможностями тех, кому достался дар. Вернее, не мы совратили его. Он сам пришел к нам. Но, как всегда, меч Альсорн испутал наши планы. Ярость помутила мой рассудок, и я кинулся на тварь, позабыв о ноже. Она проворно ускользнула, гибкая и быстрая, словно танцовщица, развернулась и показала на вершину скалы. «Если не веришь мне, спроси у него». Я хотел снова броситься на нее, но что-то заблестело, замерцало во тьме за скалой, вспыхнуло ослепительным белым светом, сложилось в знакомый силуэт. Я застыл, впившись взглядом в его лицо. Все мысли покинули меня, кроме одной единственной. Сильесин. У меня защемило сердце. Он так знакомо улыбался. Вот он, одетый в простой халат, какой всегда предпочитал дома. В этом халате он был и тогда, когда мы встречались в последний раз. Конечно, мне так хотелось бы верить, что я забылся, был совершенно обманут и одурманен украденным даром посланника. Но нет, я прекрасно понимал, что вижу иллюзию, знал, что она влечет меня к смерти, но мне было все равно. Я бежал к обрыву и выкрикивал дорогое имя. Сильесин. Он исчез, когда я уже был в футе от обрыва, замерцал и угас, будто пламя свечи на ветру. Я отчаянно закричал от горя и тоски, упал на колени, воззвал в беспросветную тьму. Ответом мне был только шелест ветра в траве. За моей спиной кто-то поперхнулся. Я обернулся и увидел, как Фарнелла выдергивает нож из шеи Джерви, как поддерживает ее, как из пробитой шеи хлещет фонтан крови. «Вам следовало забрать у тюремщика нож», — пробормотала Фарнелла и с отвращением отпихнула тело. Когда я подошел, она упала на колени, теперь уже от неподдельной усталости и слабости. «Милорд, я ведь была обязана вам жизнью», — вяло, натужно улыбаясь, проговорила Фарнелла. Борясь с тошнотой, я приподнял тело и повернул еще кровоточащей раной к Фарнелле. «Пейте». Она с отстраненным интересом секунду-другую смотрела на кровь, но затем отвернулась. «Нет, но это восстановит вас. Я уже восстановила себя. Пожалуйста, уберите от меня это». Я выпустил тело из рук и поспешил подхватить обмякшую Фарнеллу. Она медленно, тяжело, неровно дышала. «Скоро светает», — прошептала она. На горизонте лишь слабо забрезжило. До рассвета оставались еще часы. Но я прижал ее к себе и прошептал на ухо. «Да, я услышал шелест сминаемой травы и негромкие шаги. Ко мне шли солдаты. Много. Целая сотня. Но я не обернулся. Приблизился кто-то рослый, массивный, встал рядом. Значит, императрица так и не поверила ей», — сказал я. Хеврен помедлил, а когда ответил, в его голосе послышалось смущение. Ей было любопытно узнать, что произойдет. «Надеюсь, ее любопытство удовлетворено. Ваша невиновность будет объявлена утром», — сообщил Хеврен. «А сейчас требуется ваше присутствие». «Не сейчас», — тихо сказал я и крепче прижал к себе Фарнеллу, уткнулся лицом в ее седые волосы, прислушался к сердцу, бившемуся все слабее. «Мы хотели бы дождаться рассвета». Глава 1. Вайлин. Когда Рива показывала дорогу в темное чрево арены, он уже вел себя как обычный слабый человек перед неминуемым финалом. Умолял, пытался торговаться, кричал и грозил, снова умолял. «Думаете, вы творите правосудие? Да это же просто месть. Вы не представляете, сколько я страдал, я же столько знаю. Владею мудростью многих веков, за такие знания была бы признательна любая королева. Вы разве не понимаете, кто я, сколь грандиозны мои свершения? Вы, всего лишь пыль на моем величии». Увидев черный камень подле молчаливых статуй, союзник умолк. От факела Ривы по краям камня заиграли желтые сполохи. «Да вы», — яростно проговорил союзник и поперхнулся, слова не лезли из внезапно пересохшей глотки. «Вы хотите уничтожить меня этим? Да вы же дадите мне дар еще большей мощи». Но при этом он извивался, стараясь вырваться из схватки Фринтиса, отстраниться от камня, не хотел даже смотреть на него. Лирна ступила между статуй, пытливо и хищно глянула на камень. Вайлину она неприятно напомнила старого короля Мальция. «Вы говорите, этот камень когда-то выкопали в северных пределах?» — спросила она у Вайлина. «Да, ваше величество, тысячи лет назад. Значит, могут найтись и другие?» — провидец не сказал. «Но я не сомневаюсь, что он посчитал лучшим не затрагивать эту тайну». Лирна кивнула, ее взгляд скользнул по статуям, остановился на бородатом мужчине. «Это и в самом деле он?» Она с недоверием посмотрела на всхлипывающего союзника. «Да, ваше величество, как же низко может пасть человек, поддавшийся злу», сказала она и вновь перевела взгляд на благородное, величественное лицо бородатого мужчины. Затем королева велела Френтису подтянуть союзника к камню. Несчастный выл, дрожал и трепыхался, падал и скреб ногтями пол. Вайлину пришлось прийти на помощь брату. Вдвоем они подтащили союзника. Тот забился и затрясся, но вскоре обессилел и утих, уронил голову на грудь и заплакал. «Просто убейте меня, убейте», — причитал он. «Все мои дары ушли, место за порогом не примет меня. Тогда умрет и тело, которое ты занимаешь сейчас», — объяснил Вайлин. «А я пообещал владельцу вернуть его, глупец», — брызгая слюной, заорал союзник. «Ты же не знаешь, что это такое. Ворота в другой мир, который, как мне кажется, лучше подходит тебе». Союзник в диком ужасе уставился на каменную гладь, проговорил хриплым шепотом. «Ты не понимаешь, когда я коснулся его, когда получил свой дар, я заглянул в тот мир и что-то посмотрело на меня, огромное и голодное». Вайлин глядел на залитое потом лицо союзника, вытаращенные глаза. «Нет, теперь он не лжет». Вайлин хотел потребовать объяснений, но Лирна схватила союзника за кисть и сказала: «Так давайте же накормим его», и прижала ладонь союзника к камню. Не было ни звуков, ни свечения из глубин камня, не шевельнулся даже застоялый воздух подземелья. Союзник с присвистом вдохнул и застыл. Его глаза потухли, черты утратили всякое выражение. Они еще немного подержали его. Лирна пытливо всматривалась в его лицо. Наконец Вайлин отпустил его и отошел, Френтис и Лирна тоже. То, что было союзником, осталось у камня, замерло, бессильно опустив руки. «Ну ладно», — сказала Рива и постучала носком ботинка в камень. «С этим-то что будем делать? Теперь горцы не будут дружелюбными», — предупредил Вайлин. «Лучше они, чем большая вода», — буркнул Альтурк. Он набросил попону на спину коня, закрепил седельные мешки. Талисса в последнее время заметно хромал. Рана заживала медленно, и то лишь благодаря мази брата Килана, единственному, что Талисса согласился принять в подарок от Меримгер. «К тому же у нас есть тот, кто может говорить за нас», — добавил Альтурк и кивнул в сторону Астерика, прощавшегося с Френтисом. Бывший Курита изрядно встревожил и позабавил придворное общество, когда предстал перед Лирной. Он не поклонился, но церемонно объяснился в любви и предложил руку и сердце. Королева терпеливо выслушала длинный перечень побед, извинения за то, что не предоставил головы врагов в доказательство, и пылкие заверения в том, что он, Ликран, в случае согласия на брак добудет нужное количество голов менее чем за 5 лет, и пусть он поплатится своей головой, если нарушит клятву. «Всего 1000 голов?» — совершенно искренне удивилась королева, нарушив повисшую после Ликрановой речи неловкую тишину. «Пусть будет 3, и тогда я всерьез рассмотрю предложение. А пока я могу сделать вас капитаном моей гвардии и послом к вашему народу. Идите в горы и скажите им, что дни охоты на рабов окончены и мы хорошо заплатим за металл, который нам предложат». «Ты и в самом деле хочешь еще раз пройти через лед?» — спросил Вайлин. «Шаман сказал, что в летние месяцы это проще, а история получится замечательная», — ответил Альтурк, затянул подпругу и добавил. «Она была доброй женщиной. Я с гордостью расскажу ее историю, и пусть ее поместят в библиотеку Малессы. Она из лоноков, а мы не забываем наших кровных, невзирая на имена, которые они выбрали для себя». «Спасибо», — сказал Вайлин. Талисса вскарабкался на лошадь, взялся за дубинку, хмуро глянул на Вайлина из-под мохнатых бровей. «Однажды», — тяжело произнес он. «Я знаю», — перебил Вайлин. «Однажды лоноки сбросят Меримгер в море». «Нет, однажды лоноки исчезнут, рассеянные, перебитые в войнах или смешавшие кровь с Меримгер до такой степени, что забудутся наши истории. Так будет и с Сиарда, и с Эархиль, и с людьми льда, и с горцами. Теперь я вижу это. Малесса пыталась укрыть нас от судьбы, и мы стали будто камни на горном склоне. Но горы всегда дрожат, и камни падают. Талисса и его синтары ускакали по северной дороге. Вайлин долго смотрел им вслед. К нему подъехал мудрый медведь верхом на железном когте и сказал: «Пойдем с нами. Это скверное место, полное вони и жара. Оно слишком далеко от зеленых огней. Я скоро увижусь с тобой у зеркального залива», — пообещал Вайлин. Шаман лишь улыбнулся, выговорил, выщелкал что-то на своем непостижимом языке, и железный коготь заковылял по дороге. Пришла Мишера и ткнулась носом в руку Вайлина. Кираль стояла рядом, Астерик, поодаль, с волками. Она не обняла на прощание, даже не улыбнулась. Ее шрам был почти незаметен под ярким солнцем. Двока сложила руки на груди и угрюмо потупилась. Они долго прощались и даже поссорились напоследок. «Когда я гляжу на вас, моя песнь переменчива», — наконец сказала Кираль. «В ней слишком много нот, и светлых, и темных. Я не знаю, по какому пути вы пойдете. Когда мы впервые встретились, было не так». Мишера лизнула напоследок его ладонь и побежала за медведем, игриво куснула его в круп. Медведь раздраженно зарычал. «Когда мы увидимся снова, надеюсь, песнь станет ясней», — сказал Вайлин и посмотрел на радостно машущего Астерика. Волки дружно завыли. «Я рад, что песнь привела тебя к счастью. Будет здорово снова поохотиться вместе», — сказала Кираль, посмотрела в последний раз на Дваку и уселась в седло. Вайлин глядел вслед, пока за всадниками не улеглась пыль, но и после того еще долго слышался волчий вой. «Я обещал, что вернусь, хотя тот, кому я обещал, сейчас мертв», — взваливая на плечи свой мешок, сказал Фринтис. «Аспектерлин велел мне устроить там совместную с Пятым Орденом миссию». Вайлин шел вместе с Фринтисом по пристани и думал о том, что Вера по-прежнему жива. Несмотря на все узнанное о месте за порогом и об ушедших, Вера остается и даже пытается расти. «К тому же королеве куда легче дышится, когда меня поблизости нет», — добавил Фринтис. Тут спорить не приходилось. Королева вела себя до крайности холодно в присутствии брата Фринтиса. Она слишком хорошо помнила финальный разговор брата с императрицей. Но Фринтис был тем, кто начал и возглавил великое освобождение. Среди бывших рабов Фринтис слыл чуть ли не полубогом. Повсюду освобожденные кланялись ему, бежали к нему со словами искренней благодарности, несли подношения, и не все его почитатели были освобожденными рабами. Многие свободные видели, как ради их спасения Фринтис сражался с арисаями. «Если вдруг тебе надоест орден, знай, для тебя всегда отыщется место в пределах», — сказал Вайлин. «Брат, и ты знай, вряд ли настанет день, когда мне надоест орден», — ответил Фринтис. Они остановились невдалеке от трапа. Фринтис посмотрел на лица тех, кто ожидал на корабле. Сестра Иллиан сурово глядела на него. Волосатый капитан обменивался похабными шутками с бывшим рабом, а безумный Ренсиаль стоял на костылях и смотрел на Вайлина так, будто силился вспомнить имя. Вайлин подумал, что у Фринтиса теперь есть свой, самый настоящий орден, и, хотя и обрадовался за брата, ощутил легкий укол зависти. «Кираль сказала, что ты пытался спасти императрицу», — проговорил Вайлин. «Однажды мы прошли через всю империю, убивая налево и направо, переплыли океан, и я убил короля. Однако я был спасен, отчего бы не спастись ей, она была монстром. Брат Холланд сказал мне, что, по его оценкам, приказы императрицы погубили 500 000 валарцев». Фринтис помимо воли потянулся к груди, потрогать место, где прежде были шрамы. «Она была тем, что из нее сделали, как и я, и в глубине сердца я знаю, что она могла бы стать лучше». Он вымученно улыбнулся. Братья обнялись на прощание. Фринтис шагнул на трап, но остановился на нижней ступеньке. «Передавай привет сестре», — сказал он. «Знаешь, сны по-прежнему приходят ко мне. Не каждую ночь, но часто. Она приходит ко мне, и теперь с ней гораздо легче». Он снова улыбнулся и поднялся на корабль. Последняя гончая Веры прыгнула к нему, радостно лизнула в лицо. Фринтис отошел от борта и скрылся из виду. Двор королевы занял бывшую резиденцию советника Арклева, солидный особняк посреди большого, обнесенного высокими стенами сада. В особняке был внушительный зал приемов. В многочисленных комнатах расположилась армия клерков, обрабатывавших кипы бумаг и писем из разных концов бывшей империи, вдруг ставшей частью королевства. Проблем обнаружилось множество, от голода на юге до объявления независимости на востоке, где благодаря дальновидности губернатора еще уцелели валарские войска. Он вывел армию на продолжительные маневры и тем избегнул императорских гонцов, привозивших приказы об отставке и казни. Спустя считанные недели после штурма города к королеве хлынул нескончаемый поток просителей. Сперва десятки, затем многие сотни. Банды повстанцев искали официального признания, представители мирных городов и местечек просили защиты от агрессивных соседей, а больше всего являлось купцов со щедрыми посулами в обмен на исключительные торговые привилегии. У дверей Вайлина встретила госпожа Лиза, спасенная на арене и возвышенная до придворной дамы за умение обращаться с письмами и документами, не говоря уже о детальном знании разнообразных законов и обычаев завоеванной страны. «Милорд, ее величество просит вас немедленно пройти к ней», — сказала Лиза на языке королевства. «День ото дня она говорила все лучше. И сколько сегодня?» «Всего один», — ответила Лиза, напряженно улыбнулась и приказала стражникам открыть дверь. Когда Вайлин вошел, королева с кем-то беседовала. Он поразился гневу в ее голосе. «И ваша императрица ожидает, что я соглашусь на это без переговоров?» Лорд Верни заметно постарел с тех пор, как Вайлин видел его в последний раз, но держался прямее и мужественней. Похоже, королевский гнев его ничуть не трогал. «Ваше Величество, она любезно сообщила вам о своих действиях. Она не видит в них повода для конфликта». Заметив Вайлина, Верни умолк и поклонился, как равный равному. «А, лорд Вайлин, я рада вас видеть», — сказала королева. «Лорд Верни значительно продвинулся по карьерной лестнице с тех пор, как покинул нас. Я представляю вам императорского посла в Объединенном Королевстве. Поздравляю вас, милорд». Вайлин поклонился в ответ. «Он приплыл сказать, что мой город в руках императрицы», — сообщила Лирна. «Ваше Величество, Верель был альпиранским городом еще до того, как возникла Валарская империя», — сказал Верни. «Я должен отметить, что захват города произошел в то время, когда еще велись боевые действия. То есть захват был актом дружественной помощи. Дружественной помощью было бы направить флот к Валару и помочь мне взять этот город, а не красть у меня другой». Лирна, покраснев от гнева, встала и приблизилась к Верни. «Ваша императрица представляет, какой именно армией я командую теперь, какова сила моего оружия. Я взяла империю за несколько месяцев. Если бы я захотела, я бы захватила весь мир». «Ваше Величество», — заговорил лорд Верни, но королева жестом приказала ему замолчать и тяжело вздохнула. «Лорд Верни, полагаю, вам лучше вернуться завтра, когда мое настроение станет более подходящим для дипломатии. Лорд Вайлин, останьтесь. Нам следует обсудить военные дела». Посол раскланялся, пошел к дверям. Вайлин остановил его, притронувшись к рукаву. «А валарская женщина?» Верни демонстративно отстранился и проговорил. «Она умерла. Приношу свои соболезнования. Мы получили известие, что в Альпире присутствует агент союзника. Она тоже умерла», — сухо сообщил Верни, поклонился еще раз и вышел. «Как думаешь, не перебрала я с драматизмом?» — осведомилась королева. В ее лице теперь не было и тени гнева. Она улыбалась. «Я уверен, вашему величеству лучше меня известно, как обходиться с послами. Думается мне, это умение, которому следует поскорее обучиться. Как вы считаете, стоит нам отвоевать Верель?» «Ваше Величество, не мне выносить подобные суждения. Ваш владыка битв, без сомнения, сможет описать вам сложности и выгоды этого предприятия. Мне не нужен Альгистиан, чтобы понять, как минимум год никакие экспедиции на Верель невозможны. Он на южном берегу, и по всем описаниям это крайне неприятное место, окруженное джунглями и каждый год страдающее от свирепых штормов. Ценен он только как центр торговли специями, но империи он приносил лишь половину сотой доли всех доходов. Не иначе, императрица Мирин хочет испытать меня, наживляет крючок, чтобы посмотреть, клюну ли я. Один далекий город, не слишком большая цена примирения. Как всегда, вы хотите мириться. Даже здесь и сейчас, — заключила королева, тихонько рассмеялась и направилась к трону. «Ваше Величество, я надеялся, что вы призвали меня ради моего прошения». «Именно так, но я сочла полезным добавить небольшой спектакль для лорда Верни. Вы хотите домой?» Усевшись на трон, королева приняла от лорда Илтиса чашку с водой. «Да, вместе с моей сестрой. Я слыхала, что ее состояние слегка улучшилось», — помрачнев, сказала Лирна. «Каждую ночь она видит кошмары, а когда просыпается, немедля берется за машины, созданные для вашего величества. Аларнис говорит, что машины день ото дня делаются смертоноснее, и ей не терпится увидеть их в деле». «Мне, нет. Вайлин, мы же согласились в том, что эту войну надо было выиграть. Все мы пожертвовали многим. Ваша сестра отдала больше, чем другие. Мне очень жаль ее, но она взрослая женщина, и я никогда ни к чему не принуждала ее. Ваше Величество, я подал прошение, и я ожидаю ответа. Она вернула чашку Илтису и попросила, чтобы он оставил зал. «Вам потребуется новый командир Северной гвардии», — сообщила Лирна, когда Илтис скрылся за дверью. «Лорд Адель попросил освободить его от вашей службы». Вайлин нахмурился. Рассказывать о смерти Дарены было очень тяжело. Адель стоял, вытянувшись по стойке смирно, смотрел куда-то поверх головы Вайлина и отвечал короткими, рубленными фразами. Конечно, Адель во всем винил Вайлина. Конечно, он считал, что если бы Дарена осталась с ним, то выжила бы. Полагаю, вы подыщете ему подходящую работу. Несомненно, я планирую создать Восточную гвардию для моих новых владений. Война выявила много талантливых людей и создала много вакансий. Лорд Адель, отличная кандидатура. Замечательный выбор, ваше величество. Я бы ходатайствовал о том, чтобы место командира Северной гвардии занял лорд Арвин. Если он согласится, я тоже соглашусь. Он заслужил право выбирать командира сам. Лирна встала и подошла к окну. Особняк Аркливо стоял на холме. Отсюда открывался чудесный вид на гавань, еще забитую кораблями, хотя их количество заметно уменьшилось. Щит отплыл спустя 2 дня после падения города и забрал с собой 10-ю часть мельдинейцев. Ходили слухи о распре среди владык флота, о саблях и дуэлях, хотя, когда Вайлин увидел Эл-Нистру, тот не выглядел раненым. Он низко поклонился королеве, а та вручила ему меч и пожаловала в ленное владение землю на южном Азраэльском побережье. «Вы помните ночь нашей первой встречи?» — спросила Лирна у Вайлина. «Да, вы напугали меня, и я швырнул в вас нож». «Да, швырнули», — подтвердила королева и улыбнулась. «Я сохранила его. Он спас мне жизнь. Я рад. Тогда я задала вам вопрос, который не стану повторять. И сам вопрос, и ответ на него уже излишни. Но мне всегда было любопытно, сожалели ли вы о том, что сказали нет». Ее волосы отросли еще длиннее прежнего и золотым каскадом спадали на плечи. А лицо, хотя и стало лицом зрелой мудрой женщины, властной и свободной, сияло идеальной красотой фарфоровой куклы. «Конечно», — солгал Вайлин, — «какой мужчина не сожалел бы». Политые собрались вокруг плетельщика. Тот тихо, но веско что-то объяснял им. Политые выглядели необычно оживленными, перебивали, на лицах отчетливо отображались чувства: горе, гнев, отчаяние. Недавно освобожденные стояли по краям толпы, озадаченно хмурились, но не отходили от собратьев. Фринтис говорил, что с политаями всегда так: они не переносят одиночество, но и компании тех, кто не политый. Глядя на них, Вайлин задумался, на самом ли деле плетельщик освободил их, и что они теперь такое. Они спорили больше часа. Наконец плетельщик призвал закончить обсуждение, и политы разошлись по своим домам. Арисаи вырезали почти все население района, осталось множество пустых жилищ, но политы предпочитали жить по дюжине в одном доме. Когда плетельщик уселся на скамью рядом с Вайлином, тот сказал: «Они не кажутся довольными жизнью. Они знают, что еще много их собратьев остается в рабстве. Освободить их всех стало для политеев священной миссией. Королева поклялась завершить ее, но без меня», — отрезал плетельщик. «Ее суждение здраво, и я не стану оспаривать его. Дар союзника ужасен». Глядя на широкие крепкие плечи плетельщика, Вайлин подумал, что видит самое могущественное существо в мире. Но лицо целителя оставалось столь же открытым и добродушным, как обычно. Это утешало. «А ты воспользовался этим даром хоть раз?» «Нет, но я ощущаю его. Он будто кипящее озеро во мне». «А дар Эрлина?» — спросил Вайлин. «Время покажет. А что королева приготовила для меня в королевстве?» «Война опустошила много земель и поместий. Выбирай какое угодно. Воистину честь выбрать собственную тюрьму», — сказал плетельщик. Вайлин смолчал, не желая произносить чужую ложь. Вместо того он сообщил: «Корабль отплывает с утренним приливом». Затем Вайлин встал и протянул руку. Плетельщик удивленно уставился на нее. После случившегося на арене немногие рисковали заговорить с ним, и никто не осмеливался коснуться. «Меня этот корабль не застанет», — пожав протянутую руку, с приязнью и благодарностью проговорил плетельщик. «И, как я вижу, ты это понял и потому явился один, а не со стражей, чтобы добиться исполнения королевского приказа». Вайлин напоследок крепче сжал его руку и спросил: «А куда ты хочешь направиться? Есть еще в мире пара уголков, куда не добрался Эрлин. А мне хочется самому услышать песню нефритовой принцессы». «Тебе досталась память Эрлина?» «В некотором смысле», — Да, мне досталось много его знания, но не того, как он добывал это знание. С годами память уходит. Значит, тебе досталось и знание союзника? Спросил Вайлин. Больше, чем мне хотелось бы, помрачнев, ответил плетельщик. Он говорил про волка. Я хотел бы знать, что это значит. Он имел в виду, что, в общем, мне трудно выразить словами, но я попробую так. Есть причина тому, что ты отпускаешь меня. Союзник хотел сказать, что мы все, какими бы мы дарами и талантами ни владели, всего лишь маленькие яркие огоньки на этой земле. Но разница в том, что я согласился это принять, а он нет. Он встал и пошел к дому, который занимал вместе с политаями, остановился в дверях, обернулся. «Пожалуйста, передай королеве мои наилучшие пожелания, и пусть она задумается как следует, когда будет решать, посылать ли убийц вслед за мной». Вайлин глядел на реву с бака утреннего корабля. Не требовалось песни, чтобы понять, что происходит. Рива прощалась с Лизой. Когда та вернулась к своему месту подле королевы, было видно, еще немного, и заплачет навзрыд. Рива раскланялась и взошла на борт. За ней по пятам следовал высокий гвардеец. Собравшаяся в гавани королевская гвардия отсалютовала оружием и рявкнула так, что над портом раскатилось гулкое эхо. «Брат, а ей салютуют громче, чем тебе», усмехнувшись, заметил Норта. «Думаю, она это заслужила. Мой сброд даже не явился попрощаться со мной. Наверное, до сих пор грызутся над списком самых важных и справедливых требований к королеве». «Справедливых требований? Ну да, они хотят назначать своих офицеров, запретить поместное землевладение и выбирать советника королевы». «Советника королевы, вообрази себе, Вера, спаси нас от тех, кого мы освободили». Когда корабль покидал порт сквозь узкий проход между молами, Вайлин подошел к Риве, стоявшей на юте. На причалах толпились люди, кричали. Вайлин не мог разобрать слов, но Рива кое-что улавливала. Левилла возродилась, глядя на летящие вслед кораблю цветы, пробормотала она. «Быть может, Варулик все-таки получит своих богов». «Варулик?» – переспросил Вайлин. «Это мертвец, слуга мертвых богов», – пояснила Рива. Она проводила взглядом ликующую толпу. Корабль выскользнул в залив. Капитан приказал поднять паруса и держать на запад, к океану. Недавно многие из них вопили, желая моей смерти на арене. Теперь они безумно рады моему спасению. Не они одни, заметил Вайлин и посмотрел на стоящего неподалеку молодого стражника, не спускающего взгляда с благословенной госпожи. Похоже, ты обзавелась личным Илтисом. Я предложила гвардейцу Варишу награду за службу, изобразив улыбку, сказала Рива. А он попросил позволения всегда быть рядом со мной. Я думаю отыскать ему другое занятие, когда мы прибудем домой. Вайлин обернулся и посмотрел на три массивных транспорта, наполненных кумбрельцами. Корабли уже выходили из гавани. Несколько кумбрельцев решили остаться, привлеченные деньгами, которые Лирна посулила опытным лучникам. Но подавляющее большинство выбрало отправиться домой вместе с благословенной госпожой. Я слыхал, что лорд Антиш уже начал цитировать из 11-й книги. Он укрепился в нашей вере еще с Алытера, а здесь прямо-таки преисполнился ее духа. Честно говоря, я предпочитала его угрюмым и разочарованным. Мир стал бы лучшим местом, если бы им правили разочарованные люди. Наверное, тебе следует записать это. Мудрость благословенной госпожи не стоит тратить на еретика. Рива рассмеялась, затем потупилась и печально произнесла. Я сказала Антишу о том, что все было одной большой ложью. Ни разу в жизни я не слышала голос отца, ни во время осады, ни сейчас. А он сказал, «Миледи, вы и есть голос отца». Она посмотрела на Эларнис, хлопочущую над машиной по левому борту. Вайлин слышал, что эта машина способна изрыгать огонь, и с ужасающей мощью. Похоже, Эларнис не могла оставить свое чадо ни на минуту, ее проворные руки снимали пластины, открывающие таинственное нутро. Лицо было полностью сосредоточенным, отрешенным. «Я бы с удовольствием сбросил это чудовище в море», — сказал Вайлин. «Но машина — единственное, что пробуждает интерес к жизни у Эларнис». «Ну так выясним почему», — сказала Рива и подошла к ней, присела на корточки, посмотрела, затем принялась задавать вопросы. Вайлин ожидал, что сестра не обратит на Риву внимания, как часто не обращала на него. Но Эларнис с энтузиазмом принялась объяснять, оживленно размахивать руками, показывать на детали машины и подробно рассказывать о каждой трубе и форсунке. Рива внимательно слушала, кивала. Вайлин некоторое время понаблюдал за ними. Сестра расслабилась, даже рассмеялась пару раз. Затем взгляд Вайлина сам собой уперся в парусиновый куль, приготовленный к главной мачте. Королева дала подробные и недвусмысленные инструкции насчет него, но Вайлин вновь и вновь гадал, что же Лирна собирается делать с тем, что лежит, завернутое в парусину, у главной мачты. В начале ночи третий помощник позвал Вайлина на палубу. Там шатался пьяный Норта с бутылкой в руках. Корабль уже входил в область, называемую среди моряков Бараэльскими горами, где часто бушевали свирепые штормы, поднимавшие до крайности высокие волны. И теперь, хотя и не штормовой, ветер был свирепым, качал корабль и хлестал палубу ледяным дождем. «Брат, я не смог спасти его», — завопил Норта. «Я прикончил дюжину красных ублюдков, дрался с самим аспектом, но не смог спасти». Палуба колыхнулась, Норту понесло к правому борту и чуть не выкинуло наружу. «Прекрати», — заорал Вайлин. Он поймал брата, оттащил от борта и схватился за ванты. «Убийца», — заорал Норта, воздев руки к полному дождя небу. «Я всегда был всего лишь убийцей. Я ненавижу убивать, хотя делаю это чертовски хорошо, но сейчас толком не сумел. Он умер, спасая тебя», — буркнул Вайлин, стараясь удержать трепыхающегося брата, «чтобы ты снова мог увидеть свою жену, увидеть детей». При упоминании семьи Норта обмяк, уронил голову на грудь. Из вялой руки вывалилась бутылка, покатилась по палубе. «Они убили мою кошку. Придется возвращаться домой без кошки», — пробормотал он. «Я знаю, брат». Вайлин погладил мокрую голову Норты, попытался не дать ему сползти на палубу. Из трюма поднялся завернувшийся в плащ Эрлин, подхватил отключившегося лорда-маршала, помог отнести вниз и уложить на койку в каюте. «Спасибо», — сказал Вайлин. «Из того, что я слышал, следует, что этот человек заслуживает участи лучшей, чем падение пьяным с корабля в шторм», — откинув капюшон, — проговорил Эрлин. Они оставили Норту храпеть и уселись в углу обширного трюма. Вайлин знал, что при таком волнении вряд ли сможет заснуть. Эрлин тихонько застонал, потер крестец и охнул. «К такому не сразу привыкаешь», — сказал он. «Первая боль в спине, несомненно, далеко не последняя», — улыбнувшись, ответил Эрлин. Вайлина кольнула совесть при взгляде на лицо бывшего бессмертного. Побои оставили его нос искривленным, челюсть тоже срослась неровно, но глаза сияли юношеским задором. «Вы уже решили, Кара пригласила меня жить с ними в пределах», — ответил Эрлин. «Хотя я не уверен, что Лоркан оценил ее жест. Новобрачным обычно не слишком нужны посторонние. Я слышал, что поблизости от их жилища пустует хижина на побережье. После всех ваших странствий вас устроит простая хижина у моря, какое-то время, да. Мне о многом следует подумать. А вы помните, что было, когда он в общем, когда он завладел вами?» — спросил Вайлин. «Вы видели, ощущали?» — Эрлин ответил не сразу. Он помрачнел, взгляд его поблек. Когда Эрлин заговорил, Вайлин понял, что он лжет. «Нет, все было как в тумане, как в кошмаре, который лучше поскорее забыть. И вы не знаете, отчего камень пощадил вас, почему не забрал вас, но забрал союзника?» — спросил Вайлин. «Он уже прикасался к камню, а я — нет. Возможно, камень знал разницу. Союзник говорил о чем-то, глядящем из камня. Брат, союзник говорил о многом», — устало произнес Эрлин, «и все его слова лучше скорее забыть». Он вздохнул с облегчением, хлопнул себя по коленям и встал. «Думаю, я поищу моряка с излишками вина. Присоединитесь ко мне». Вайлин покачал головой и смотрел вслед бывшему бессмертному до тех пор, пока тот не скрылся в тенистых закоулках трюма. Вайлин с трудом убедил Лирну не убивать прожившего много веков и теперь лишенного дара человека. Сейчас Вайлин усомнился в мудрости своего поступка и подумал, что, возможно, еще пожалеет об этом. «Будущее теперь еще туманней, чем раньше», — сказала королева в порту на прощание. Она разгневалась, когда плетельщик не явился к отплытию. И, похоже, на этот раз гнев был не наигранным. «Найдите самую глубокую шахту и похороните камень вместе, известном лишь вам и мне», — приказала Лирна. «Ордены не должны узнать о его существовании». Вайлин ждал до тех пор, пока корабль не достиг самых глубоких вод Барелина, а тогда приказал капитану убрать паруса. Только начало светать, на палубе были лишь вахтенные. Они с удивлением смотрели, как Вайлин отложил молот, взятый у судового плотника, и разрезал веревки на принайтовленном к мачте куле. Парусина опала, открылась идеально гладкая поверхность черного камня. Вайлин отступил на шаг, занес молот. «Подожди!» Вайлин оглянулся. У входа в трюм стояла завернувшаяся в одеяло Эларниса и с ужасом глядела на брата. «Я должен», — сказал он. Она озадаченно нахмурилась, покачала головой. «Нет, так ты уж точно не должен. Подожди-ка, пока я вернусь». Она скрылась в трюме, а Вайлин остался стоять с молотом в руках под удивленными и насмешливыми взглядами команды. «Если я позволю тебе вот так разломать камень, я не смогу потом смотреть мастеру Бенрилу в глаза», — объявила Эларнис, появившаяся из трюма со своим кожаным мешком на плече. Она развязала шнурки, разложила свой арсенал на палубе, выбрала молоточек и узкий резец. «Не прикасайся к нему», — предупредил Вайлин. «Я знаю», — раздраженно поморщилась Эларнис. «Рива сказала мне». Она приставила резец к центру камня, аккуратно постучала, затем сунула резец в появившуюся трещинку и сильными ударами загоняла его внутрь, пока над поверхностью не осталось торчать лишь пара дюймов железа. Эларнис вытащила еще пару резцов и сделала то же самое с ними, поместив их по разные стороны от центрального резца. Теперь уже в камне образовалась трещина в полдюйма шириной. «Брат, теперь твоя очередь», — объявила Эларнис и отошла. Вайлин посмотрел на камень, его поверхность, казалось, поглощала свет, и вдруг подступили сомнения. Вспомнились слова союзника. «Ты не понимаешь. Когда я коснулся его, когда получил свой дар, я заглянул в тот мир и что-то посмотрело на меня, огромное и голодное. Коснись один раз, и получишь дар». Вайлин протянул руку к камню, задержал над самой поверхностью. «Что же камень может дать? Новую песнь? Дар союзника?» А Люций сказал, что любит меня, вдруг проговорила Эларнис. Она плотнее завернулась в одеяло. Из ее глаз катились слезы. На бледной коже они казались комочками серебра. «Освобожденный раб передал мне последние слова о Люции. Он сказал, что любит меня и просит прощения за то, что не признался раньше. Он сделал много такого, о чем сожалеет, но об этом сожалеет больше всего. Вайлин, а еще он сказал, чтобы я не вздумала ненавидеть. Он сказал, что ненависти и так сверх меры в этом мире, и он хочет глядеть на меня из-за порога и видеть хоть одну душу, не затронутую ненавистью. Но я не смогла. Они убили его, я возненавидела их, и я сожгла их. Сестра, ты делала то же, что и все мы», — откликнулся Вайлин. «То же, что делали королева Рива, Фринтис, а Люция и Каинис и женщина, на которой я бы женился. Мы выиграли войну, потому что должны были выиграть во что бы то ни стало». Он посмотрел на камень и убрал руку. Когда Вайлин занес молот, то думал о многом, видел множество лиц. И тех, кто ушел, и тех, кто еще жил. Все изменились, умолились, страдали. Вайлин подумал о выигранных битвах, о потерянных братьях, а затем о Дарене, как она сказала. «Вайлин, ты сейчас, мое место за порогом. Ты и все те, кого я любила, и даже все те, с кем сражалась. Чтобы я жила тут, ты должен жить там». Первый же удар загнал резец так глубоко, что камень раскололся надвое. Половинки тяжело брякнули о палубу. Затем Вайлин бил и бил, яростно и без устали, подняв облако черной пыли вокруг себя. Часть пыли унес ветер, но львиная доля осталась на парусине черной кучкой, блестевшей в лучах восходящего солнца. Когда в пыль превратился последний осколок, Вайлин приказал собрать ее всю на парусину и высыпать за борт. Черное пятно еще мгновение виднелось среди волн, но затем исчезло без следа. Свежий ветер нес корабль домой.